«Все готово», – раздалось сообщение от Макса на браслете Олега. Он моментально бросился в комнату Тота. Вместо изображения человека на экранах вокруг появились картины Земли с орбиты, улицы городов и много еще такого же. Тот стоял в центре комнаты и осматривал экраны. «Как ты установил связь?» – с порога спросил Олег. «Пробился сквозь помехи», – ответил тот, – «но это ненадолго. Не думаю, что группировка спутников выдержит атаку. Что можешь сказать об обстановке?» «Вам конец», – коротко изрек тот и с сожалением долго и молча смотрел на него, потом продолжил. «Ваш враг уже повержен, но прежде они уничтожили Луну. Через 5,5 часов осколки накроют Землю. Планета станет необитаемой. Вероятность выживания нулевая. Возможно, и сама планета расколется». Олег замер. «В 6-м секторе есть бар», — продолжил тот, — «бренди и закуска. Молитесь или напейтесь». Тот замолчал. «Жаль, что вы люди. Я не смогу спасти ваши физические тела». Из его глаз потекли слезы. «Да». Внезапно тот радостно подпрыгнул. «Теперь мне точно надо выпить», — недоуменно сказал Олег. Его охватили очень смешанные чувства. «Генерал-майор», — радостно сказал тот, — «ваш флот атакует осколки. Я прошу прощения за несдержанность, но вы ведь все-таки командир, переживете. Ожидайте, за Землю идет война с камнями. Будем надеяться на победу. Сидеть и ждать?» – спросил Олег. «Пару часов сидеть и ждать», – ответил тот, – «вы лидер этих людей на сегодня. Идите и не показывайте вашего волнения. Вы сильнее, чем вы думаете». Олег незаметно прошел в 6-й сектор. Вскоре заветный шкаф был найден. Две рюмки вошли незаметно, лишь дрожь в теле пропала. Он поставил бутылку обратно и вернулся к остальным. Вся его команда находилась в 8-м секторе. Кун с друзьями устроился на диване у лифта. Армейцы по 3-4 человека ютились на остальных диванах. Макс с Ольгой щебетали у компьютеров. Арина заняла место у самого входа в комнату Тота. «Опять надо ждать», — сказал Олег, присаживаясь рядом с ней. Арина вопросительно на него посмотрела. «Терпеть не могу, когда от меня ничего не зависит», — пояснил он. Она мило улыбнулась и взяла его за руку, слегка проведя пальцами по тыльной стороне ладони. «От тебя многое зависит, Олег. Ты уже сделал невозможное, эвакуировал целый город. Что бы ты ни говорил, но это твоя заслуга». «В принципе, да», — без лишней скромности ответил он. Они еще долго болтали. Сначала Олег рассказывал байки, потом Арина свои истории. Он даже вспомнил, как в детстве развлекался, бросая камни в пруд, а потом пытался другим камнем попасть в волну. На какое-то время даже забылось, что мир вокруг рушится. Внезапно они услышали, как неподалеку упоминается Яр. Олег инстинктивно потянулся к пистолету. Однако оказалось, что это 3 десантника обсуждали Братство Солнца. Старший доказывал, что эти радикалы не имеют никакого отношения к официальной религии. Потом подключился еще один летчик, оказавшийся военным священником. Их религиозные споры нарушил голос Тота, он звал к себе Царева через громкую связь. «С какой новости начать?» – спросил тот, едва Олег пересек порог его части бункера. «С хорошей», – ответил комендант. «Большая часть обломков Луны возвращена на флагман инопланетян. Плохая новость в том, что около 100 объектов продолжают движение к Земле. Чем это грозит?» – спросил Царев. «Ну, во-первых, через 1 час и 38 минут я потеряю связь с внешним миром. Полевой поток уничтожит группировку спутников связи. Ну, для нас это не критично», — заметил Олег. «Не совсем», — возразил тот, — «ваша цивилизация давно очень сильно зависит от технологий. Вы знаете, как связаться с соседним материком». «По рации», — ответил Олег. «Вы даже простейший радиоприемник не знаете, как собрать», — заметил тот. «Через 1,5 часа ваша цивилизация исчезнет. Но это не самое страшное. Говори», — поторопил его Царев. «Из этих 100 объектов, самые ужасные 21. 3 удара будут в Тихом океане. Это не вызовет больших разрушений. 15 ударов будет по Евразии. Последствия — резкое похолодание. Еще 3 удара будет в Атлантический океан. 1 из них попадет в океанический разлом. Это вызовет сильнейшее землетрясение и сдвиг земной коры. Как следствие, суперцунами. Все прибрежные города смоет. Подземные убежища выдержат», — с тревогой спросил Олег. «Даже этот бункер не выдержит», — мрачно ответил тот. Олег сел в кресло в центре комнаты. «Что же нам делать?» «Я не знаю», — ответил тот, — «кажется, ваше время кончилось». Царев сидел еще долго в кресле и думал. «Тот, вернее его проекция, стоял рядом и сочувственно смотрел на него. Олег не мог принять, что все его усилия по спасению людей обречены. Он вспоминал события последних дней, думая, где он допустил ошибку. Как вдруг его осенило, он вспомнил свою детскую забаву. «Мы ударим по волне», — сказал Царев. «Что?» Олег все чаще начинал замечать в поведении Тота человеческие эмоции. На этот раз было неподдельное удивление. «Нужен очень сильный удар», — повторил Олег. «Тогда волна разделится и по нам не ударит». Пару секунд Тот думал, а затем изрек. «Может получится, только нужно точно рассчитать удар», — подчеркнул Царев. «Водородная боеголовка», — ответил Тот, — «самая разрушительная ракета, созданная людьми. Я смогу рассчитать взаимодействие». Только тут Олег заметил испуганную Арину в пороге в компании Макса и Ольги. «Подслушивать нехорошо», — сухо заметил Олег и сделал неудачную попытку улыбнуться. «Комендант», — обратился к нему Тот, — «я думаю, все люди, кто находится здесь, имеют право знать правду. Это не повредит». «Ну да», — согласился Олег, — «все равно правду здесь не утаишь». Вскоре в комнате Тота собрались все, кто находился в бункере. Сюда принесли несколько кресел из соседних отсеков. Люди напряженно ожидали, что будет дальше. Время от времени Тот сообщал о том, что происходит в космосе. 1 июля, 1247 год Я, Э, 19 часов 16 минут местного времени, 0 часов 16 минут земного след, дня. Западное побережье Северной Африки. Секретный бункер Федерации. Связи больше нет, констатировал искусственный разум. На экранах вместо изображений Земли из космоса показались виды Кампса с разных ракурсов. Солнце плавно шло к закату. Вскоре в небе появились следы от входящих в атмосферу болидов. Сначала это было очень похоже на полеты древних самолетов, длинный белый след. Летящие в атмосфере объекты, казалось, начали увеличиваться. Затем белый след стал понемногу насыщаться ярко-оранжевым и черным цветом. Три болида пролетали над ними. На экранах это выглядело не столь пугающе, как если наблюдать это вживую. Но понимание того, что это не фантастический фильм, а реальность, вселяла ужас. «Тот», — неожиданно сказал Олег, — «я хочу это видеть». «Это опасно», — резонно возразил Тот. «Отправь лифт наверх», — приказал Олег и направился к выходу. «Я тоже», — раздались возгласы. «Отставить», — рявкнул Олег. Он понимал, что он делает и зачем. «Тот, сделай то, что должен», — приказал он и вошел в лифт. На поверхности Олег оказался именно тогда, когда огненные шары удалялись за горизонт. Город в долине перед ним сверкал в лучах заходящего солнца. У него за спиной раздался рев. Это взлетали сразу три ракеты. С оглушающим шумом они устремились туда, куда ушли болиды. Олег почувствовал легкое дуновение вечернего бриза на лице. До чего же это был спокойный день. Лишь следы болидов и ракет в небе напоминали, что этот мир уже обречен. Внезапно земля сильно задрожала. На горизонте вспыхнула яркая вспышка. «Возвращайтесь, комендант», — раздался в браслете голос Тота. Не в силах бороться с собой, Олег, направляясь к лифту, продолжал смотреть на запад. Океан начал стремительно уходить от Кампса, обнажая дно. «Вспышка с фронта», — громко крикнул через браслет Тот. Олег на автомате упал на землю. В следующую секунду небо озарила слепящая вспышка. Над головой пронеслась ударная волна, снося окружающие деревья. Ему повезло, что вход в бункер был окружен массивными каменными блоками, они приняли удар на себя. Перед ним открылись двери лифта. Он, досчитав до пяти, бросился внутрь. Внизу его уже ждали. Едва он вышел из лифта, как снова задрожало все вокруг. Кое-как Олег вошел в комнату Тота. Там на экранах огромная волна огибала Кэмп с севера и с юга. 864 метра, озвучил Тот, план сработал. По городу ударила волна высотой 18 метров, основная волна благодаря взрыву разбилась и обошла город. Олег смотрел на экраны. По Кампсу шла вода. Она сметала на своем пути все 5 из 10 башен, не выдержав давления, плавно, как при замедленной съемке, начали падать. Остальные более мелкие здания под натиском стихии складывались как карточные домики. Бункер был на возвышенности. Это его и спасло. Достигнув прибрежных гор, волна захлебнулась и остановилась. Вскоре все было кончено. Кэмпс был затоплен в бурлящей жидкости. Из воды торчали лишь несколько строений и центральная башня города, а также еще три, расположенные дальше от берега. Олег обратил внимание, что Арина вжалась в кресло недалеко от него. Он подошел к ней и попытался обнять. «Уйди!» – неожиданно крикнула она и, вырвавшись из его объятий, убежала. Глава 15. В логове. 1 июля, 1247 год. Я, 20 часов 17 минут земного. Орбита Земли. Не пытайтесь уничтожить астероиды. Командовал Барсов, стреляйте по краям и ждите новой траектории. Истребители Земной Федерации, объединившись с кораблями Хонской Автономной Республики, зашли в хвост обломком Луны. Тысячи камней двигались в сторону Земли. Размеры некоторых доходили до сотни километров в поперечнике. С этих люди и начали. Массированные удары по одной стороне камня заставляли его менять траекторию полета. В основном они медленно разворачивались и, теряя скорость, падали обратно на флагман Хвигов. Самое главное было не допустить прохождения камнями точки равновесия. Это та точка, где притяжение Земли и флагмана равны, а до нее было не очень далеко. Постепенно количество объектов удара сократилось вдвое, но и точка равновесия была уже совсем близко. «Открыть огонь», — приказал Воронов. В следующую секунду линкоры, выйдя на нужное направление, присоединились к удару. Тяжелые орудия линкоров превышали по мощности пушки истребителей в десятки раз. Их удары оставляли на поверхности астероидов кратеры в десятки метров в диаметре. Этого хватало, чтобы отбрасывать небольшие астероиды в далекий космос даже после прохождения точки равновесия. «Сколько еще?» – спросил Воронов. «Еще более 300», – ответили связисты, время до столкновения 94 минуты. «Сосредоточиться на крупных объектах», – приказал генералиссимус. Однако дальнейшая атака привела лишь к увеличению числа астероидов. После прохождения точки равновесия камни уже уверенно двигались к Земле, меняя лишь место предполагаемого удара. Усиленный обстрел приводил лишь к их дроблению. Вскоре общее количество объектов перевалило за 2000, но это были уже в основном небольшие осколки. Компьютеры плохо справлялись с анализом размеров. Истребители людей носились среди камней, все усиленнее маневрируя. Генералиссимус обратился к Воронову. Барсов, мы теряем корабли из-за дружественного огня. Наши истребители попадают под удар линкоров. Отводи их. Приказал Воронов, но Барсов приказал обратное. Он кратко разъяснил пилотам, что находясь в такой близости от мишени линкоров, они подвергают опасности себя. Однако если они отступят, то по их родине удар будет сильнее. Следом он передал двойной приказ. Кто желает, тот должен отойти к линкорам, добровольцы должны продолжать атаку, ни один из вариантов не будет считаться нарушением приказа. Подтверждаю, согласился с ним Воронов, понимая, какой вариант выберут пилоты. Обращаясь к центру связи, он приказал обозначить объекты меньше метра желтым цветом, кораблям атаковать только красные. Это решение резко снизило количество объектов удара, но все равно их было очень много. Пилоты истребителей уже начали использовать для разрушения камней зону притяжения перед кораблем, по сути, тараня астероиды. Вскоре туча осколков Луны пересекла орбиту Земли высотой в 1000 километров, где двигались линкоры. Среди плотного лазерного огня истребители продолжали атаковать астероиды. Теперь случайные попадания по своим прекратились, небольшие маневренные корабли Федерации уже не возникали неожиданно из-за очередного камня. Через 40 секунд они войдут в атмосферу, сообщили из центра связи. Один из эсминцев внезапно сошел с орбиты, выпустив облако спасательных капсул. Он набрал максимальную скорость и устремился в центр тучи астероидов. «Сокол отставить!» – успел лишь прокричать Воронов. Но «Сокол» уже, словно огромным ситом, в 300 километрах от поверхности Земли собрал кучу из нескольких десятков крупных камней своей зоной притяжения и сошел с орбиты в дальний космос. На полном ходу осколки начали дробить корабль, но вместе с ним они уже набрали скорость. 34 объекта перенаправлены в дальний космос, доложил центр связи. «Кто был на борту?» – спросил Воронов, наблюдая, как вдали взорвался «Сокол». Капитан «Сокола» Иван Леонов. Астероиды тем временем, краснея от разогрева, начали входить в атмосферу Земли. Еще 6 истребителей вошли вслед за ними. Прежде чем они успели сгореть, они взорвали еще 6 каменных глыб. По всему северному полушарию планеты поползли бело-оранжево-черные полосы. Через несколько секунд появились первые взрывы. От удара по суше вверх поднимались после ослепительной вспышки ярко-красные грибы, взметая на низкую орбиту десятки тысяч тонн породы. При падении в океан в небо поднимались белые столбы, разлетаясь вверху, избрызгав воды, огромные по несколько сотен километров в диаметре. Один из астероидов, самый крупный, развалившись в воздухе на 5 частей, упал в море между Америками. Яркая вспышка от столкновения дополнилась более мелкими вдоль побережья. Обогнув огромный остров в море, проползла белая полоса. Это под водой проснулся океанический разлом. Весь человеческий флот замер, повисла гробовая тишина. Корабли плавно шли по орбите. Люди в оцепенении смотрели, как их родная планета, колыбель человечества, погружается в хаос. Вскоре у западной оконечности острова море начало белеть. Остров медленно начал уменьшаться в размерах. Следом стала видна огромная волна, зародившаяся у его берегов. Она с ужасающей скоростью начала движение к побережью обеих Америк и других материков. Невзирая на рельеф, она прокатывалась по суше, сметая все на своем пути. Меньше чем через час все было кончено. Что с флагманом Хвигов? Прервал тишину Воронов. Лишь через несколько секунд ему кто-то ответил дрожащим голосом. Не подает никаких признаков жизни. Доложить о потерях. Снова после долгой паузы. 321 истребитель, 3 эсминца и 1 линкор. И вас просит генерал Зубилов, командующий флотом Хонской республики. Соедините, ответил Воронов. Тут же появился еще один стол. За ним сидел немолодой мужчина, крепкого телосложения. «Здравия желаю, генералиссимус», — сказал он, — «разрешите доложить». «Докладывайте», — ответил Воронов. В результате нападения на Хонхонская автономная республика перестала существовать. «Как?» — вскричал Воронов, сжав подлокотники кресла. «Мы получили сообщение от вас с требованием начать немедленно производство нового оружия. Перевооруженные корабли мы отводили на орбиту Меркурия по вашему приказу. Я не отправлял вам никаких приказов», — прервал его генералиссимус. «Но он был подписан вами», — с удивлением ответил Зубилов. «Ладно, продолжайте. С этим потом разберемся». Когда появились инопланетяне, на орбите Хана был лишь флот, вооруженный стандартным оружием. К счастью, большая часть населения Хана успела уйти к Меркурию намного раньше по вашему. Зубилов осекся, как мы думали. «Продолжайте», — поторопил его Воронов. Инопланетные корабли быстро уничтожили остатки флота Ухана, и они еще привели к нему небольшой планетоид около 1100 километров. Его они столкнули на сближение с планетой, а сами напрямую сквозь Солнце направились к Земле. «Это много проясняет», — сказал Воронов. Стало понятно, почему Хвиги тянули с атакой. Пока флагман вставал на орбиту Земли, их основные силы уничтожали Хон. Он наглядел всех присутствующих и распорядился отключить тех, кто не относился к генштабу. Лишь когда его окружали только высшие офицеры, он приказал продолжать. Боевой флот Хонской республики направился сюда, а флот эвакуации остался на орбите Меркурия. «Ясно, а что с Ханом?» — с тревогой в голосе спросил Воронов. «Хон более непригоден для жизни», — ответил Зубилов. «В результате столкновения с планетоидом вся поверхность покрылась лавой на 15 сантиметров. Температура достигла 3000 градусов. Воды в жидком виде больше нет, кислорода тоже». Генералиссимус, еле сдерживая ярость, произнес: «Надо уничтожить этих тварей в их же логове. Интересно, кто же так вовремя от вашего имени дал такие нужные приказы?» Внезапно медленно с напускной холодностью проговорил Барсов. «Кстати, да», — согласился Воронов. Лисицын, молчавший все это время, лишь кивнул, но догадка в его голове уже появилась. «Я, конечно, извиняюсь», — произнес тот, внезапно появившись среди них, «но это я имел дерзость нарушить субординацию. А победителей, как известно, не судят. Ты что здесь делаешь?» — прошипел Лисицын. «Кто вы?» — спросил Воронов, остальные лишь с удивлением смотрели на странно одетого мужчину среди них. «О!» — Том многозначительно поднял правую руку. «Мне кажется, в данной ситуации про закон на 5 годах можно забыть. Для тех, кто меня не знает, я единственный в своем роде искусственный интеллект, созданный людьми. По любезному решению коменданта КМПСа я получил доступ во внешний мир, а уже по своему решению скопировал себя в бортовой компьютер стремительного, дабы иметь возможность помочь и вам тоже». «Что значит и вам?» – спросил его Воронов, нахмурившись. «Полчаса назад на Земле и с Землей тоже пропала связь, я думаю, очень надолго. Но мне удалось и удастся помочь в будущем большой группе людей выжить. К сожалению, из своего бункера я не смог бы дальше помогать вам так, как помог ханцам. ведь с ними связи не было. Как ты передал приказ?» – спросил Воронов. Тот скрестил руки на груди и широко улыбнулся. «Лейтенант Лягушкина пожертвовала своей маленькой яхтой. Еще до того, как отдать вам все результаты, она загрузила в нее созданную мной прошивку и сообщение. Яхте было достаточно развить скорость света и пройти в нескольких тысячах километров от Солнца, чтобы доставить сообщение прежде, чем она сгорела». «Умно», — согласился Воронов. «У тебя есть предложение?» — тот обратился Лисицын к Ли. «Да», — ответил тот, — «я могу вас немного порадовать». «Чем же?» — с недоверием спросил Воронов. «Корабли Хвигов — это не боевые корабли. А с кем же мы тогда воюем?» Очень медленно и с легким пренебрежением в голосе спросил Барсов. «Это очень высокотехнологичное оборудование для добычи полезных ископаемых, Игорь», — ответил ему тот, как-то по-отечески улыбаясь. «Безусловно, оно используется не по назначению. Главное для вас сейчас то, что главный корабль Хвигов, кстати, я предлагаю называть его Луной, так как другой у вас нет. Так вот, у Луны никаких орудий нет. Высадиться будет просто, но вот внутри могут быть сюрпризы. Поэтому сейчас предлагаю вам отдохнуть, а через 10 часов продолжим наступление». После этих слов тот, улыбаясь, оглядел всех присутствующих и исчез. Генералы задумчиво и молча переглядывались. Наконец взгляды всех остановились на генералиссимусе. Он несколько укоряюще посмотрел на Лисицына и, еще немного посомневавшись, приказал: «Садите истребители. Всем войскам отдыхать. Общий сбор генштаба через 9 часов». Едва связь прервалась, и снова показались стены его кабинета, Вячеслав Лисицын выдохнул и последовал приказу генералиссимуса. От усталости он уснул сразу, как только коснулся подушки. Через 3 часа с небольшим он проснулся от звонка, его вызывал генералиссимус. Краткий сон все же придал ему свежих сил, и он направился в кабинет Воронова. В приемной Барсов спал прямо в кресле. Едва он вошел, адъютант открыл глаза и встал. «Отдыхай, Игорь», — сказал ему Лисицын. Генералиссимус стоял у иллюминатора и смотрел на землю. На дневной стороне вся поверхность суши была грязно-серого цвета, зелень исчезла. С ночной стороны не было ни одного огонька, лишь несколько вулканов и следы от ударов по суше светились оранжевым светом. Планету плавно затягивало темными тучами пепла. «Ему можно доверять», — Воронов поставил перед ним бутылку и разлил бренди. «У нас нет другого выхода», — ответил Лисицын, принимая бокал. «Что ж, Воронов выпил, значит, отдыхаем. Никогда не думал, что увижу подобное. Извини, что разбудил». Они выпили еще, и Воронов его отпустил. Через 5 часов генштаб снова собрался. На этот раз тот присутствовал с самого начала. Он не предлагал никаких вариантов, но быстро обрисовывал последствия различных предложений. Наконец план атаки был утвержден. На этот вариант даже у ТОТа возражений не было, он лишь рекомендовал использовать при атаке в том числе и халучевое вооружение. Еще через час флот занял атакующие позиции на орбите Луны. Со стремительного ударили бортовые орудия по ее поверхности. Несколько десятков малых десантных кораблей заткнули собой бреши в обшивке Луны. Атака началась. Глава 16. Ад для разума. 1 июля 1247 год. Я, Э, 20 часов 2 минуты местного времени, 1 час 2 минуты земного след, дня. Западное побережье Северной Африки. Секретный бункер Федерации. Бурлящие потоки воды на экранах продолжали течь там, где раньше был Кэмпс. Уровень воды был чуть менее 15 метров. Пол под ногами продолжал слегка дрожать. «Я потерял связь с остальными городами», — сказал тот, — «видимо, подводные провода также перебиты. Вы можете отдыхать, следующие 10 часов ничего не решают». Люди, не слыша его, продолжали словно зачарованные смотреть в экраны. Лишь Олег бросился вслед за Ариной. Она сидела на кровати в самом дальнем конце бункера, закинув ногу на ногу, и спокойно поедала бутерброд, запивая его газированной водой. «О!» — воскликнула она, увидев его, — «вот и наш герой». Он заметил, что в ее глазах были слезы. «Нет», — возразила она, — «это не то, что ты думаешь. Я не в шоке. Я же говорила, что читала твое дело и знаю про тебя все. Извини, но ты не справился». Олег понял, что все его мысли она считывает по мимике лица. «Не понимаешь», — продолжила она, — «самовлюбленный, лидер, самоутверждается через спасение людей. Выше всего ставит чужую жизнь из желания доказать свою незаменимость. Продолжать». Олег спокойно кивнул. Грубо говоря, неожиданно она перешла на мат, готов на многое, лишь бы залезть бабе между ног, в том числе и на мнимое геройство. Царев по старой привычке убрал все эмоции с лица. А да, она усмехнулась, владеет эмоциями, жесток. Но ты не справился. Упали 5 башен, а значит погибла половина жителей Кампса. Стоило немного перед тобой хвостом покрутить, и ты потек. Вон сколько полезного наворотил, но недостаточно. Олег молча продолжал смотреть на нее. Дядя попросил тебя замотивировать, продолжила с холодной улыбкой Арина, и присматривать за тобой, чтобы не вышел из себя. Задача твоя была сложной, согласна. Но ты не справился, не получишь этого. Она, усмехнувшись, провела ладонью по внутренней стороне бедра. А так просто, извини, ты мне не интересен. Я думал, ты особенная, сухо сказал он, а ты такая же, как все. Он развернулся и вышел. Арина вслед ему громко рассмеялась. В дверях стояли Макс с Ольгой, случайные свидетели их разговора. Олег с каменным лицом прошел мимо них, Котов пошел за ним. Ольга сделал шаг к Арине и с презрением произнесла: «Ну ты и стерва, выбрала же момент». «Учись, девочка», – язвительно ответила Арина, – «ты вообще в курсе, что они с твоим Котовым бухают постоянно? Смотри, опять нажрутся». Лягушкина фыркнула в ответ и ушла. Царев зашел в свою комнату. «Тот, ты меня слышишь?» – спросил он. «Да, комендант», – раздался голос Тота. «Бренди тут у тебя есть, у нас большие запасы. Может, вы хотите поговорить?» «Отвали», — огрызнулся Царев, падая в кресло, — «не с тобой явно. Лучше бренди дай». «Ты как?» — спросил Макс с порога. «Выпить хочу», — ответил ему Олег мрачно. «Будешь?» «Давай», — Макс присел напротив него. На стол перед ними выкатился поднос с бутылкой и 2 бокалами. Они молча выпили по 3 рюмки. «Что со мной не так?» — спросил Царев у Макса, выпив 4-ю рюмку. «Это не с тобой», — возразил Котов. «А с ней?» «Тогда уж с ними», усмехнулся Олег, «им всегда от меня что-то надо, а на то, что у меня внутри, им всем плевать». На очередной фразе он резко почувствовал, что сильно хочет спать. Мелькнула внезапная догадка. «Ну, тот, ты и засранец», сказал он, падая на пол, следом свалился и Макс. «Спокойной ночи, комендант», сказал тот, «и вам, лейтенант. Хороший сон, лучшее лекарство». Когда Олег открыл глаза, он понял, что проспал больше 12 часов, судя по браслету. Он разбудил валяющегося также рядом Макса и направился в центральный отсек. «Ты мерзавец!» — крикнул он с порога. «Какое ты имел право подмешивать мне снотворное?» «И вам не хворать!» — ответил тот. «Еще успеете погоревать. А сейчас я хотел бы вам сообщить, что уровень воды в Кампсе падает и очень быстро». Олег нахмурился и обратил внимание, что действительно уровень воды был уже значительно ниже. «Здесь есть, где размяться?» – спросил он. «Есть спортзал в бытовом отсеке. Там уже 6 десантников, думаю, они помогут вам выпустить пар, комендант», – ответил тот. Следующие несколько часов Царев провел в спортзале, тренажеры и спарринги действительно успокоили его. Он старался ни с кем больше не разговаривать и не встречаться. Поужинал в своей комнате и ушел спать. На следующий день он все же выбил у Тота нормальную бутылку, но уже не пил ее залпом. Он раздобыл планшет и очень долго и вдумчиво готовил план дальнейших действий. Около 3 часов дня его позвал тот. «Что случилось, благодетель?» Чуть ехидно сказал он вместо приветствия. «Приму это как благодарность за бренди», ответил тот и после паузы продолжил. «Только что из-под одной из башен показался воздух. Это значит...» Мелькнула у Олега страшная мысль. «Да», согласился тот, «двери убежищ открываются вовнутрь. Если их открыть под водой, то закрыть уже не получится». Олег смотрел на затопленный город с чувством скорби. Внезапно забурлила вода под еще одной башней. Он сел на пол, не в силах стоять, и закрыл лицо руками. «Я же приказал», — пробормотал он, — «не раньше, чем через 7 дней». «Соболезную», — сказал тот. Олег еще очень долго так сидел, пока в комнату Тота не вошла Арина. Увидев ее, Царев быстро встал и ушел к себе в комнату. Выпив еще 2 рюмок, он принялся редактировать свои записи. Вечером он попросил у Тота ниток. Из поданного ужина он слепил свечу и зажег ее в память о погибших людях. Он пил и молился. Когда свеча догорела, он сделал еще одну и зажег. «Это на вас не похоже», — сказал неожиданно тот. «Ты здесь», — отозвался Олег. «Я все не могу привыкнуть к тому, что ты вездесущ. Прям как бог. Бог мудрости тот», — он усмехнулся. «Бог у нас один», — заметил тот. «Что ты можешь знать о Боге?» — пробормотал Олег. Вскоре он уснул, а когда проснулся, оказалось, что уже давно день. «Очень вовремя, комендант», — сказал тот, — «время пришло, подойдите ко мне, пожалуйста». Еще с порога Олег увидел, что на экранах в компсе воды уже нет. Под темным небом, с которого обильно падала вода, стояли руины города. На его улицах среди куч мусора были лишь лужи, вспениваемые каплями ливня. «Через пару часов ливень кончится», — сказал тот, — «пришло время выводить людей. У вас ведь готов план?» «Да», — ответил Олег, — «мы уйдем в джунгли. Разделимся на небольшие группы, чтобы природа нас могла прокормить. Мне нужен ролик о выживании в лесу. Сможешь организовать?» «Безусловно», — ответил и, — «что-то еще. Сколько у нас транспорта?» «Все, что было на поверхности, уничтожено. В ангар вошел один малый десантный корабль и 4 сокола. А еще, как я могу судить, устояла парковка промышленных грузовиков неподалеку от центральной башни. Вот здесь», — тот указал рукой на экран, и дополнительно одна из построек подсветилась синим. «Это хорошо», — сказал Олег, усаживаясь в кресло. «Сколько их там?» «Должно быть порядка 1000». «Вообще хорошо», — сказал Олег. Следующие полчаса они обсуждали детали плана. Первоначальная неприязнь к у Царева сходила на нет, он воспринимал то-то как ценный ресурс и собирался использовать его по полной. Вскоре Олег вызвал к себе всех, кто был в бункере, кроме гражданских, а в этом списке была Арина и арестованные. Макса и Ольгу он тоже решил с собой не брать. Кратко объяснив им задачу, они поднялись наверх. Теперь они выглядели намного лучше, отдохнувшие и в новом обмундировании. За несколько минут МДК доставил их до ближайшей башни. Она была последней из 9 боковых башен, где могли выжить люди. Надеясь на лучшее, Олег со своими бойцами спустился по трапу. В компсе стоял ужасный запах. Обломки стекла и битого камня, смешавшись с илом, устилали заброшенные улицы. Вверху, в сумраке от едва пробивавшихся сквозь черные тучи пепла лучей солнца, темнели тени недавно сияющих зданий. Они подошли и в нерешительности остановились перед массивными дверьми убежища. Олег постучал рукояткой пистолета по металлу, раздался глухой стук. Ответа не было, он постучал снова. «Открывайте», — приказал он. Бойцы достали резак и вскоре дверь открылась. В нос ударил сильный трупный запах, сразу за дверью была вода, в ней плавало несколько тел в форме. «Они мертвы уже несколько дней, комендант», — сказал один из десантников. «К центральной башне», — приказал он после минутного молчания. Двери убежища центральной башни пришлось разгребать. Когда они наконец показались, бойцы указали ему на черный след по шву створок. Они заварили их изнутри. «Так разрежьте», — приказал он. Пока боец разрезал двери, изнутри неожиданно постучали. На их лицах появилась радость и надежда. Олег подошел к двери и прокричал. «Это Царев! Отойдите от дверей на безопасное расстояние!» Когда двери открылись, в туннеле, ведущем вниз, показались 6 военных. Впереди стоял майор, за ним 5 полицейских целились в них. «Комендант», — сухо сказал майор и сделал 2 шага вперед, выйдя на свет от лампы у дверей. Это был майор ФСБ Каменев. Он был совсем седой, с мешками под красными глазами. Олег еле узнал в этом человеке улыбчивого жгучего брюнета, который вошел последним в убежище 4 дня назад. «Каменев», — сказал Олег, — «что у вас произошло?» Майор медленно вышел темную улицу, посмотрел наверх, покачал головой и устало присел на тротуар, оперевшись спиной на стену башни. «Даже не знаю, с чего начать», — проговорил он, доставая фляжку. «Сначала», — ответил Олег, — «сначала, так сначала», — он глубоко вздохнул и сделал один большой глоток. Еще раз вздохнул и, протянув фляжку Олегу, начал. «Ну слушай, разместили мы всех хорошо, очень быстро наладили распределение продуктов. А потом почувствовали удар, через некоторое время второй удар. Видимо, это была волна. Убежище выдержало». «Да», — он достал вторую фляжку, глотнул и продолжил. «Чертово братство как-то пробралось внутрь. Уж не знаю, где они взяли взрывчатку, но они устроили взрыв, напали на солдат и, захватив оружие, стали расстреливать всех вокруг. А толпа людей в ограниченном пространстве и террористы – это плохо. Это очень плохо. 500 000 человек в одной большой клетке. Плохо». Он замолчал и глотнул еще. Олег не сдержался и тоже глотнул из первой фляжки. «Там был бренди», — майор продолжил. «Началась паника. Люди побежали к выходам. К счастью, я приказал их заварить. Все, кроме этого, как чувствовал. Неожиданно он громко рассмеялся, но как-то неестественно, холодный пот прошиб от такого смеха. «Мы приказывали остановиться», — продолжил Каменев, «но нас не слышали. Только увидев очередь над головой, люди остановились. Я минут 10 орал по громкой связи. Лежать. Солдаты стреляли, а я орал. Лежать, лежать». Он снова замолчал и посмотрел Олегу в глаза. «1243 тела, 33 ребенка», — произнес он, «ты понимаешь, комендант. Их просто раздавили, затоптали». Он выпил еще и продолжил, глядя в землю. «Мы заварили последний выход. Через 6 часов мне доложили, что при раздаче еды пропало 18 человек. Мы организовали поиск. Мы их нашли. Это были родственники. Они все зашли в холодильник, где были мертвые дети, и замерзли там заживо. Потом начались приступы ярости и суицидов. Второе лучше. По крайней мере, самоубийцы убивали только себя. А вот те, кому чудилось, что это сосед тот самый, кто топтал его родственника, успевали убить гораздо больше». Майор снова замолчал и закрыл лицо руками. «А ты знал, комендант, что под землей звук хорошо распространяется?» Неожиданно продолжил Каменев. «В первый день я думал, что мне показалось, но на третий понял, что нет. К третьему дню мы навели жесткий порядок. Гражданских стало меньше еще на 1500 человек. Но было тихо, очень тихо. А потом мы услышали этот звук. Стоны, крики ужаса, мольбы о помощи. Тысячи голосов. От него невозможно было спрятаться. Он проникал будто сквозь кожу. Ужас. Все продолжалось минут 20, а где-то через полчаса повторилось с другой стороны. Но мы тоже люди, комендант». Майор снова поднял глаза на Олега. «Я лично застрелил 3 солдат. Сумасшедший с оружием – это плохо. Очень плохо». Он снова замолчал. «Какие у вас потери?» – спросил Олег. «Что-то около 18 тысяч», – ответил Каменев. Он еще хлебнул из фляжки, убедился, что в ней больше ничего нет, и сказал: «Теперь это твой крест, комендант». Он достал пистолет и, прежде чем Олег успел что-то сделать, выстрелил себе в висок. Царев молча допил все содержимое фляжки. Затем подошел и закрыл майору глаза. После этого он приказал 5 полицейским выйти на улицу. Те, увидев своего мертвого командира, оцепенели. «Стройся», — скомандовал Царев. Они не сразу, но среагировали. Тройной залп. 22 одновременных выстрела в воздух трижды озарили улицу. 10 минут они стояли молча. Наконец Олег решился и вошел в убежище. У самого входа находился микрофон громкой связи. «Внимание!» Его голос эхом прокатился по убежищу, усиленный сотнями динамиков внутри, говорит комендант КМПСа, генерал-майор Царев. «Прошу вас сохранять спокойствие. Мы начинаем операцию по выходу на поверхность. Прошу не предпринимать самостоятельных действий, мы придем за вами». Полицейские провели его к зоне распределения продуктов. Он приказал разделить остатки на 1000 равных частей, а сопровождавшим его десантникам подгонять ко входу грузовики. До утра из убежища выходили люди. Мужчины несли коробки с продуктами и грузили их в грузовик, женщины несли детей. Как только собиралась группа из 500 человек, она в сопровождении грузовика и отряда военных уходила пешим ходом на восток. Перед отправкой Олег копировал ролик о выживании каждому военному, приказывая изучить по дороге. С последней группой убежище покинул Олег. Прежде чем уйти, он обошел все помещения убежища. Хотел зайти в холодильник с трупами, но не смог. Лишь оставил у каждого по свече.